Гости, которых никто не приглашал, согнувшись, шли по дорожке к входной двери, похожие на спасающихся от погони разбойников. К половине девятого в сборе было все общество, если не считать Сильвии Кэтч, за которой никто не удосужился заехать. В гостиной собрались все те, кто сидел здесь 5 днями ранее. Далглиша поразило, насколько изменились все эти люди. В прошлый раз они были заинтригованы и совсем чуть-чуть обеспокоены исчезновением Сеттона. Теперь же всех одолевали тревога и страх, неотвязные видения смерти и крови. Страх ощущался в каждом, несмотря на браваду и старание держаться, как ни в чем не бывало. Морис Сеттон умер далеко, в Лондоне, и к тому же, возможно, своей смертью. Во всяком случае, тот, кто его убил, если это было убийство или изуродовал уже мертвое тело, мог находиться не в Монксмире, а в Лондоне. Однако смерть Дигби произошла здесь, и уж ее-то, естественной, счесть было никак нельзя. Селия Келтроп, правда, предприняла попытку такого рода. Она сидела в кресле у камина, неграциозно вывернув колени и положив ладони на свои массивные ляжки. «Какая страшная трагедия! Бедный мальчик! Мы, видно, никогда не узнаем, что толкнуло его на этот ужасный шаг. А ведь у Дигби было все — молодость, богатство, талант, красота, обаяние». Поразительно нереалистичную характеристику покойного присутствующие встретили гробовым молчанием. Потом Брайс сказал, «Богатство у него, может, и было. Или какие-никакие перспективы на богатство. А в остальном, Селия, согласиться с вами не могу. Бедняга был бездарным, самовлюбленным, пошлым ничтожеством с малоприятной внешностью. Не то чтобы я испытывал к нему антипатию, но факт остается фактом. Да и потом, кто поверит, что Дигби покончил самоубийством?» «Какое к черту самоубийство?» — взорвался Леттим. Селия и сама в это не верит. Почему бы вам хоть раз в жизни не сказать правду, а? Признайтесь, что вы перепуганы не меньше, чем остальные. И вовсе я не перепугана, — с достоинством возразила Селия. А зря, — язвительно заметил Брайс, сверкнув глазами. Его гномоподобное лицо злорадно исказилось. Он как-то сразу оживился и уже не походил на утомленного жизнью старика. Ведь от смерти Дигби вам прямая выгода. Даже после двукратной выплаты налогов по завещанию вам достанется кругленькая сумма. Если я не ошибаюсь, Дигби часто наведывался к вам в последнее время. Постойте, да ведь он у вас вчера обедал. Вам ничего не стоило подсыпать ему во флягу какой-нибудь порошочек. Вы ведь единственные из всех нас знали, что Дигби всегда ее с собой носит. Помните, что вы рассказывали нам в этой же самой комнате? И где же, по-вашему, я могла достать мышьяк? Ага, Селия. А мы не знали, чтобы это был мышьяк. Какая опрометчивая фраза. Ладно бы здесь были только я и Оливер, но вдруг дойдет до инспектора. Надеюсь, вы не рассказывали ему про мышьяк? Я никому ничего не рассказывала, а инспектору я просто отвечала на вопросы, подробно и правдиво. И вам с Оливером следует вести себя так же. Я не понимаю, почему вам хочется, чтобы смерть Дигби непременно была убийством. Просто вы оба испытываете пристрастие ко всяким мерзостям. Мы испытываем пристрастие к фактам, — сухо заметил Леттим. Но на Селию его слова не произвели ни малейшего впечатления. Что ж, если это было убийство, нашей Джейн Далглиш очень повезло, что она нашла труп не одна, а в присутствии Адама. А то могли бы возникнуть подозрения. Но рядом был суперинтендант из Скотланд-Ярда. А уж он-то, конечно, знал, какое значение имеют следы и всякие там улики, оставленные на месте преступления. Далглиш даже не нашелся, как отреагировать на столь двусмысленное замечание, и подумал, уж не забыла ли Селия, что он тоже сидит в гостиной. И действительно, никто из присутствующих на Адама даже не взглянул. «Какие такие подозрения могли бы возникнуть?» — вкрадчиво спросил Леттим. Брайс засмеялся. «На вашем месте я не стал бы подозревать мисс Далглиш, Селия, иначе вскоре вам придется столкнуться с очень деликатной проблемой. Ведь наша хозяйка как раз готовит сейчас кофе для нас. Вы свою чашку выпьете или потихоньку вылейте содержимое в цветочный горшок?» Элиза Марли вспыхнула. «Да заткнитесь вы оба! Дигби Сеттон умер и умер ужасной смертью. Может, вы его и недолюбливали, но он тоже был человеком. Больше того, Дигби умел по-своему получать удовольствие от жизни. Вы, допустим, живете по-другому. Ну что с того?» Дигби нравилось мечтать про свои дурацкие ночные клубы, про то, как он поступит с деньгами. У вас это вызывало презрение, но он ведь ничего плохого вам не сделал. И вот он мертв. Причем убил его кто-то из нас. Я не вижу в этом причины для шуток. «Не расстраивайся, милочка», — звучным прочувственным голосом пропела Селия, бессознательно переходя на ту интонацию, с которой диктовала наиболее трогательные пассажи из своих произведений. «Мы все привыкли к Джастину. Они с Оливером всегда терпеть не могли ни Морриса, ни Дигби. Разве можно от этих людей ожидать соблюдения приличий, не говоря уже об уважении к памяти усопших? Боюсь, эти двое никого, кроме самих себя, не любят. Чистой воды эгоисты. Эгоисты и завистники. Они не могли простить Моррису его писательского таланта. Сами-то они умеют только критиковать написанное другими и глумиться над творческим даром. О, это весьма распространенное явление. Зависть около литературного паразита к художнику. Вспомните пьесу Морриса. Оливер просто растерзал ее, ибо не мог смириться с чужим успехом. «А, вы о той пьеске?» — рассмеялся Леттин. «Дорожайшая Селия, если Моррису хотелось эмоционально разрядиться, следовало сходить к психиатру, а не выплескивать все это в виде драматического произведения на бедного зрителя. Для того, чтобы быть драматургом, требуется как минимум три вещи — уметь писать диалоги, понимать, что такое драматический конфликт, и иметь хоть какое-то представление об устройстве сцены». Это был излюбленный конек Леттима, и на Селию реплика не произвела ни малейшего впечатления. «Только умоляю, Оливер, не надо говорить мне о профессиональном мастерстве. Когда напишете что-нибудь, в чем будет хоть малая искра творческого начала и оригинальности, тогда и поговорим на эту тему. К вам, Джастин, это тоже относится». «А как же мой роман?» — обиделся Брайс. Селия со страданием взглянула на него и тяжело вздохнула. О романе Брайса она явно предпочитала не высказываться. Далглиш сообразил, о чем идет речь. Имелось в виду давнее и весьма скромное по объему сочинение, отличавшееся изысканной чувствительностью и хорошо встреченной критикой. На повторное свершение подобного рода энергии у него уже не хватило. Элиза Марли засмеялась. «А, та самая книжонка, про которую писали, что в ней чувства и действия на средний рассказ. Да это, собственно, и был не более чем рассказ. Подумаешь, даже я могла бы расчувствоваться на 150 страниц». Далглиш не стал ждать, пока Брайс разразится воплями протеста. Спор превращался в литературную перебранку. Адам давно знал эту писательскую склонность, но участвовать в сражении ему не хотелось. А следующим этапом непременно будет обращение к нему как к арбитру. Затем спорщики рьяно возьмутся за безжалостный разбор его собственных стихов. Конечно, привычная перепалка отвлекала присутствующих от мыслей об убийстве, но все же это был не самый лучший способ скоротать вечер. Далглиш открыл дверь, чтобы впустить тетушку, принесшую из кухни поднос с кофейником, и, воспользовавшись случаем, выскользнул из гостиной. Бросать тетю в подобной ситуации было не очень красиво, но Адам знал, что она менее... чем он чувствительно к колкостям гостей. В его комнате, надежно отделенной каменным полом и дубовыми досками от голосов спорщиков, было мирно и очень тихо. Далглиш открыл задвижку на окне, выходящем в сторону моря, и с трудом обеими руками распахнул створки. Так сильно дул ветер. В комнату ворвался вихрь, зашелестел складками покрывала на кровати, смел со стола бумаги, быстро, словно невидимой рукой, перелистал страницы томика «Джейн Остин» на тумбочке. Адам, чуть не задохнувшись, прижался грудью к подоконнику, с облегчением подставил лицо холодным брызгом и сразу же ощутил на губах привкус соли. Когда он вновь закрыл окно, тишина стала еще более всеобъемлющей. Рев прибоя превратился в приглушенный стон, который доносился откуда-то издалека, с неведомого берега. Было холодно. Далглиш накинул на плечи халат и включил электрообогреватель. Потом подобрал разбросанные ветром бумаги и с преувеличенной заботливостью сложил их в ровную стопку и положил на маленький письменный стол. Большие прямоугольные листы, казалось, взирали на Адама с укором, и он вспомнил, что так и не написал Деборе. Не то чтобы он ленился или был так уж сильно занят расследованием. Далглиш прекрасно понимал, в чем тут дело. Он просто трусил. Боялся еще больше связать себя, пока не принял окончательного решения. А оно казалось сегодня столь же далеким, как в день приезда в Монксмир. Когда Адам прощался с Деборой, он не сомневался. Она понимает значение этой поездки для них обоих. Знает, что он сбегает из Лондона не просто отдохнуть после треволнений предыдущего расследования. Иначе Дебора не отпустила бы его в Монксмир одного. Не так уж занята она была своей работой. Но Адам не позвал ее с собой, и она ничего не сказала. Только на прощание произнесла: «Будешь в Блайборо, вспомни меня». Она училась там в школе, хорошо знала и любила Суффолк. Далглиш вспоминал о ней. И не только в Блайборо. Ему вдруг очень захотелось ее увидеть. Так сильно захотелось, что все опасения и соображения отошли на задний план. Увидеть ее лицо, услышать ее голос, а все остальное — страхи, недоверие к себе — несущественно и нереально, как жуть ночного кошмара в лучах утреннего солнца. Хорошо было бы поговорить с Деборой по телефону, но аппарат находился внизу, в гостиной. Далглиш включил настольную лампу, сел и отвернул колпачок авторучки. Слова, как это иногда с ним случалось, пришли без всякого усилия, сами. Адам записал их, почти не думая, даже не спрашивая себя, насколько он сейчас искренен. «Будешь в Блайборо, вспомни меня. Ты сказала, как если бы было в мире средство надежнее силы, что к тебе привязало меня. Околдован мой разум тобой, снова жаждет он вместе священным. Вспомнить лик, без того незабвенный, ищет он новой встречи с тобой. И в Блайборо, и где угодно, не быть душе моей свободной». Это метафизическое сочинение, как большинство малозначительных стихов, написано с задней мысли. И ты знаешь, с какой именно. Не стану утверждать, будто хотел бы, чтобы ты была здесь со мной, но я определенно хотел быть там, с тобой. Тут витает дух смерти и дух мерзости. Не знаю, какой из них хуже. Если только позволит Господь и суффолкская полиция, вечером в пятницу буду в Лондоне. Был бы рад, если в это время ты оказалась бы в Куинхайте. Очевидно, письмо заняло больше времени, чем казалось Далглишу. Тетя постучала в дверь и сказала: «Адам, гости уходят. Ты не хочешь с ними попрощаться?» Далглиш спустился вниз вместе с ней. Гости в самом деле были уже у дверей. Адам с удивлением заметил, что на часах 11:20. На его возвращение никто не обратил внимания, как прежде никто не заметил его исчезновения. Огонь в камине погас, оставив кучку белого пепла. Брайс как раз помогал Селли и Келтроп надеть пальто. «Ах, как некрасиво было с нашей стороны засиживаться допоздна», — сказала та. «А ведь мне так рано вставать». Вечером позвонила Сильвия из Сеттон-хауса и попросила отвезти ее с утра в гостиницу Креклиссу. Она хочет сообщить ему нечто очень важное. Летим, уже стоявший на пороге, обернулся. «Что она имеет в виду?» «Откуда мне знать, дорогой Оливер?» — пожала плечами мисс Келтроп. Она намекнула, что ей известны какие-то обстоятельства, связанные с Дигби. «Скорее всего, бедняжка Сильвия просто выдумывает. Вы ведь ее знаете. Но разве я могла ей отказать?» «И она даже не пояснила, в чем дело?» — настаивал Летим. «Нет. А мне не хотелось доставлять ей удовольствие расспросами. Впрочем, сильно торопиться утром я, пожалуй, не буду. Если буря не стихнет, вряд ли мне удастся ночью выспаться». Летим явно хотел еще о чем-то спросить Селию, но она уже вышла. Тогда он рассеянно попрощался с хозяйкой и последовал за остальными. Вскоре до слуха Далглиша донесся приглушенный стук захлопываемых дверец, и шум автомобильных моторов. Далглиш разбудил вой ветра. Часы в гостиной как раз отзвонили трижды, и первой мыслью было, как странно, что такой нежный и ненавязчивый звук способен прорваться сквозь какофонию ненасти.